Глава 23. Прошлой ночью мы с Русланом были настолько близки и открыты друг другу, что, вспоминая это сегодня, мне не верится. Кажется, будто все произошедшее нереально, выдумано бурной фантазией. Не мог самый популярный парень в университете, за которым девушки толпами бегают, стать моим парнем. Не мог тот, кому в лицо говорила, что он мне противен, пробраться в душу и пустить там корни. Не мог этот накачанный красавчик, от которого тестостероном за километр прет, обратить внимание на такую обычную девчонку, как я. Не мог тот, кто всегда был прожженным бабником, еще утром целовал другую на моих глазах, так искренне признаваться в том, что слетел с катушек из-за дикой ревности. Но отметины и свежие засосы, целенаправленно оставленные Князевым на светлой коже, подсказывают, что все было в реальности. Целый мир вокруг померк, когда наши тела сплелись воедино. Все осталось там, далеко-далеко. Были только мы. Просто Руслан и просто Лиза. Без проблем и давления общества. Без сплетен и пересуд за спиной. Я и он. Он и я. Мы крепко обнимались, весело дурачились, обсуждали всякую ерунду, страстно целовались и так по кругу. Я извинилась за свое поведение и сказала, что мне искренне жаль друга Руслана, который оказался в реанимации. Мы обсудили произошедшее недопонимание. Я поделилась переживаниями о том, как, проснувшись утром, подумала, что он намеренно бросил и оставил меня одну. Рус заявил, что никогда бы так не поступил. Танька весь вечер писала сообщение, спрашивая, где я и почему еще не вернулась из университета. Я посчитала, что объясняться по переписке некрасиво, поэтому сбросила подруге сообщение, что буду позже и все обязательно расскажу. Хотя на тот момент не представляла, каким образом смогу признаться ей в правде, учитывая, что все время яро отрицала наличие связи с Русланом. Однако все прекрасное рано или поздно заканчивается. Как и наш вечер единения. Оставаться на ночь у новоиспеченного парня, естественно, не стала. Вернулась в свою комнату. Задачка выйти из логова Князева была не из легких. Пришлось раз 10 трусливо выглянуть в коридор, прежде чем выпорхнуть в него. Руса это слегка бесило. Конечно же, он считал, что тут нечего стыдиться, и пусть весь мир знает о том, что я его. В отличие от него, я не была готова заявить об отношениях таким образом. Помимо прочего, на мне еще и была надета его футболка, так как моя блузка вчера пострадала. Вернувшись в комнату около 12 часов, я обнаружила соседку сладенько спящей. На столе лежала свежая выпечка. Мой несчастный желудок беспардонно урчал. Но, удержавшись, не стала есть на ночь. Идиотская мысль, что надо следить за фигурой, появилась из ниоткуда. Чтобы нравиться Руслану. Правда, поборов усталость, душ принять пришлось, ибо я была не первой свежести. Не стоит говорить, по какой причине. Засыпая, я гадала, что принесет завтрашний день. Как рассказать Соколовой правду? Что сказать Егору? Как просить прощения у избитого Кости? И самое главное, как вести себя в университете с Русланом? Он даст понять, что мы официально пара остальным претенденткам на его постель и сердце? Возьмет меня за руку? Поцелует при всех? От одного представления кислой мины Кристины, когда стерва узнает новость о том, что Князев отныне занят, на моем лице расплывалась зловещая улыбка. Несмотря на радость, внутри щекотало от предвкушения и страха неизвестности. Правда, на следующий день все мои планы касательно Руслана рухнули. Не знаю, хорошо это или плохо. Теоретически все пошло не по плану с самого утра. Мне поступил неожиданный звонок от дяди. Во время разговора Вадим уточнил, во сколько заканчиваются занятия, и любезно попросил, чтобы я отпросилась ближе к обеду, так как за мной приедет его личный водитель и отвезет домой на выходные. Целые выходные в компании Астаховых. В компании Инессы. Не успело мое ментальное здоровье восстановиться, как придется снова контактировать с Мигерой. В университете мне приходится нелегко. Каждую минуту прокручиваю в голове предстоящий разговор с Егором и жутко волнуюсь. Как преподнести лучшему другу информацию о том, что стала девушкой Руслана? На перерыве мы сидим с Егоркой в столовой. И, по правде говоря, я опасаюсь, что подставляю его. Рус четко дал понять, что не хочет видеть рядом со мной других парней. Но я забыла уточнить, распространяется ли это на Воронцова. Начнем с того, что прерывать дружбу с Рыжим по прихоти Князева не собираюсь. Пусть хоть волосы на голове рвет. Я не тот человек, который ради парня бросит лучшего друга. Да и, к слову, за весь день я ни разу не увидела и не услышала Руслана. В университете его тупо не видно. А в общежитии с утра не стала долбиться в дверь. Чисто моя идиотская манера. Все время кажется, что я навязываюсь людям. Вот и не ищу с ним встречи первой. В конце-то концов, у парня есть мой номер. Возможно, Руслан в деканате. Если за прошлую драку с Егором его отстранили от занятий, то и в этот раз его ждет та же мера наказания. «Мне нужно тебе кое-что сказать», — шепчу Воронцову, наклонившись вперед. Еле набралась смелости произнести эти слова. «Если ты о том, что Князев избил Костяна, то я в курсе». Залипает в смартфон, играя во что-то. «Точнее, вся шарага в курсе, Лис». «Это из-за меня. Искренне раскаиваюсь за сранцу, который и бровью не ведет от сказанного мною. Слышишь?» «Поверь, Лиза, об этом тоже все знают». «Чёрт, продул катку!» Восклицает, с грохотом откладывая телефон. И, наконец, обращает на меня внимание. «Не вздумай париться. Твоей вины нет». «Как это нет?» «Есть!» Роняю голову на сложенные ладони. «Мне нужно извиниться перед Костей. Блин, мне так стыдно!» «Я пообщался с ним. Не грузись, Лиза. На тебя Костян обиды не держит. На Князева зуб точит, это да. А ты не при делах». «Еще как при делах. Это еще не все, что я хотела сказать тебе». Хнычу в том же положении. «Только не говори, что ты опять с этим дегенератом в горизонтальном положении оказалась». Недовольный голос друга заставляет поднять на него трусливый взгляд. «Мля, Лиза, что ты творишь?» «Мы вроде как начали встречаться». Виновато улыбаюсь, пожимая плечами. Егор молчит, пристально глядя в мое мигом потускневшее лицо. «Теперь ты точно меня осуждаешь, да?» «Эх, Лизок!» «Говорил же, братанов не осуждают». Воронцов проводит рукой по волосам, тем самым выдавая свою нервозность. «Почему именно он?» «С ним я чувствую себя другой. Перевожу задумчивый взгляд в сторону, на пустой столик рядом. Свободный, что ли. Живой. Он мне нравится». Произнести вслух эти слова нелегко. Признаться в этом не просто себе, но и Воронцову. Рыжик — мой лучший и самый близкий друг в университете. Он всегда рядом. Поддерживает, помогает. Где-то учит. Для меня важно его мнение и, так сказать, благословение. «Как друг, я должен устроить тебе хорошую взбучку за то, что связалась с Князевым, но не стану. Раз тебе хорошо рядом с ним, то я рад». Слегка смягчает мужской голос и взгляд, но затем становится серьезным. «Не молчи, если он посмеет тебя обидеть. Знай, что я всегда рядом. Ты не одна. Тебя есть кому защитить, Лиза». «Спасибо». Мычу, а в носу начинает щипать от дикого желания заплакать. «Тебя есть кому защитить, Лиза». Фраза Егора весь день продолжает крутиться в моей голове. Знаю, он не лукавил и не преувеличивал. Удивительно. Такие важные слова я услышала не от родного дяди и семьи, а от друга. С последних пар, как и сказал Вадим, я отпрашиваюсь. Быстро бегу в общежитие, собираю небольшую сумку с необходимым и, убедившись, что подаренный Таней консилер все еще надежно маскирует засосы на шее, уезжаю за город. Все бы ничего, но с Русланом я так и не пересекаюсь. По дороге домой без конца проверяю мессенджеры на наличие сообщений от него, но их нет. Захочет — напишет сам. Отправить СМС самостоятельно не позволяет гордость. Зато изводить себя весь день — это запросто. Огромное количество разных и весьма неутешительных мыслей, как торнадо, кружит в голове. Руслан жестоко пошутил, использовав меня, и укатил в закат. Руслан ранен, и ему нужна помощь. Руслан чудесненько проводит день с другой. Руслан не хочет меня видеть. И так я могу продолжать до бесконечности. Как видите, одна версия похлеще другой. Легкий трепет захватывает свой плен, когда машина, добравшись до места назначения, останавливается на подъездной дорожке у дома семьи Астаховых. Неважно, что происходило и происходит там, внутри. Это место, где меня приютили и обогрели. «Явилась, засранка ты моя!» Первым делом на пороге встречает Валюша, распахивая дверь. «Не бурчи!» Смеюсь, целуя пухлую щечку. «Закрывай скорее дверь, а то простудишься». «Лиза!» Подросшая сестренка с визгом сбегает по лестнице вниз и со всей дури врезается в меня, раскрывая ручки для объятий. «Я так скучала!» «И я по вам!» Присаживаюсь на корточке, обнимая малышку в ответ. Вдоволь потискав друг друга, мы плавно перемещаемся на кухню тем же составом. «А где мама?» Обращаюсь к Яне, поглаживая длинные темные волосы. Валюша занята быстрым сбором вкусняшек на стол, несмотря на мои слова о том, что не стоит хлопотать. «Здесь, мама, здесь!» Инесса вплывает на кухню в своей излюбленной надменной манере. Окинув меня взглядом с головы до ног, Мегера презрительно бросает. «Как будто и не уезжала! Гадкий утенок! И что в ней шведов нашел?» Произносит воздух, никому не обращаясь. Проходит к столу и подцепляет пальцами клубнику, откусывая. «Ты, как всегда, любезна». Еле сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. «Не успела приехать, сразу же усадила свой ленивый зад». Черноволосая ведьма решает забрать всю тарелку с ягодами, загребая в свои лапки. «Помоги Валентине подготовиться к приему гостей. Твой жених приезжает, не мой». И ретируется, оставляя за собой шлейф дорогого парфюма. Давненько у меня не оставалось неприятного осадка на душе от двухминутного разговора с кем-либо. Умеет добрая сноха вывести из равновесия. Ах да, забыла рассказать главную причину, для чего меня вызвали домой. Сегодня вечером намечается семейный ужин со шведовыми. Отказаться участвовать в этом цирке, как вы понимаете, я не могла. Дядя надавил на то, что и так не препятствует, позволяя наслаждаться обещанной практически свободной жизнью. «Не бери близко к сердцу». Тетя Валя подходит, кладя мягкую ладонь мне на плечо. «Я сама справлюсь». «Ерунда», — отмахиваюсь, улыбаясь. «Я бы тебя и так не бросила тут одну. Втроем, Янка, Валюша и я, пьем вкусный чай с шарлоткой и болтаем обо всем на свете. Я рассказываю своим любимым девчатам о студенческой жизни, конечно же, утаивая пикантные подробности. Янка, надув губы, пыхтит, что я веселюсь в городе без нее. А тетя Валя изливает душу про горе сына и внучку, которые пляшут под дудку снохи. После долгой беседы помогаю помыть посуду, а Валюша подготавливает красную рыбу к ужину на вечер. По окончании двухчасовой работы под мастерьем в умелых руках Валентины меня отправляют наверх отдыхать. Тяжело назвать отдыхом время, где ты изводишь себя мыслями о новоиспеченном парне, который не выходит на связь. При этом ты лежишь в ожидании приезда ненавистного жениха со своим отцом. Несмотря на то, что я безумно тосковала по дому, ситуацию угнетает отсутствие весточки от Руса. Оттого и настроение на дне. Это подвешенное состояние неизвестности хуже всего на свете. Я не понимаю, почему и куда он пропал. В силе ли вчерашние обещания? И вообще... Злюсь на себя за то, что за один вечер стала зависима от Князева. С каких пор, Лиза? Живи своей жизнью. Но нет. Как прежде, уже не будет. От мыслей о предстоящей встрече с Демьяном хочется выйти. В последний раз он напал на меня в машине, пытаясь проникнуть своим слизким языком в мой рот. Страшно подумать, что вытворит сегодня. Вдруг наверх потащит. Женишок ясно дал понять о желании большего. И если ранее я согласилась на секс с Русланом для того, чтобы быть готовой к насилию от Демьяна, то в данный момент это вызывает во мне дикую панику. Я не пересплю со Шведовым. Ни за какие деньги мира не изменю Руслану. Ни за что. Даже в голове не укладывается, что такое возможно. Князев убьет. Реально убьет. Мне нужно придумать план, как избегать Демьяна в дальнейшем. Для начала. Вечером нельзя выходить из поля зрения взрослых, чтобы этот псих не напал, как тогда на кухне. Или еще хуже. Потащил меня в спальню на второй этаж. Прекрасно устроилась. По обыкновению Инесса бесцеремонно врывается в мою комнату. не удосужившись постучать. «Чего разлеглась, барыня?» Я пару минут назад поднялась. Устало вздыхаю, стараясь не реагировать на выпад. «Ой, твои оправдания и отмазки меня не интересуют!» Мигер отмахивается, мол, не хочет слушать. «Давай, собирайся! Приведи себя в божеский вид! Вставай, я сказала!» Психует, не увидев от меня реакции. «Я нормально выгляжу. Не собираюсь наряжаться для Шведовых». Отвечаю ровно, продолжая лежать на постели. Если бы Инесса зашла и попросила нормальным тоном, я бы не припиралась. Но теперь хочется назло побесить ее. Я и без указки не планировала выходить к гостям, уставшей с дороги и после помощи на кухне. В помятых вещах, лохматой, пропахнувшей едой и с бледной кожей. «Хочешь подставить Вадима? Опозорить его перед Власом своим видом?» Стервозно скрещивает руки на груди, давя чувством вины. «Так решила отплатить дяде, который вырастил тебя? Кормил, поил, одевал?» Сажусь на постели по-турецки и с прищуром смотрю на брюнетку. Каждый раз одна и та же песня. Я уже наизусть эти слова выучила. От несправедливости меня всю захватывает злость. Осточертела. Отдали Шведовым на убой, так еще и обращаются, как с шавкой. Больше не позволю. Если дяде я и правда обязана, то эту стерву мне благодарить не за что. Не переживай, Инесса. Я уже поблагодарила, согласившись на брак с психопатом Демьяном. Я и раньше позволяла себе грубить снохе, но сейчас вышла на новый уровень. Не делай удивленный вид. Вы прекрасно знаете, что мой милый женишок имеет большие проблемы с нервишками. Я училась с ним в одной школе, если ты забыла, и осведомлена о поведении Шведова-младшего. Дура ненормальная. Не вздумай сказать это его отцу. Сноха ошарашенно выпучивает глаза. Демьян прекрасный, воспитанный и умный парень. А ты, замухрышка, должна рыдать от счастья, что на тебя обратила внимание уважаемая семья. Шипит Мигера, взбесившись не на шутку. Шею вытянула, как кобра. Лицо побагровело. Красота, в общем. Да мы им ноги целовать должны за то, что контракт подписали. Из долговой ямы вылезли. Берите и целуйте. Равнодушно пожимаю плечами, упиваясь ее злостью. И мне, кстати, тоже. Если память не подводит, благодаря мне подписан контракт, и ты снова можешь тратить деньги Вадима налево и направо. Маникюр, педикюр, косметолог, инъекции, обертывания, поездки в Европу с подружками на шопинг. Загибаю пальцы по одному, перечисляя. Не стесняйся. Можешь добавить, что я упустила. Только Инесса. Все-таки мы не чужие люди. По-родственному хочу тебя предупредить. Сильно не траться. Пояс потуже завяжи. Больше у Вадима племянниц нет. Сроки контракта не резиновые, а деньгам свойственно заканчиваться. «Мелкая сучка! Да я сейчас тебя!» Ведьма делает несколько шагов в сторону кровати, но останавливается от моего холодного голоса. «Можешь идти, Инесса. Я сама решу, когда и в каком виде буду встречать гостей. Подожди, я тебе еще устрою!» Испепелив взглядом, полным ненависти, бросает обещание и, наконец, сваливает. Откидываюсь на пышные подушки, громко выдыхая. Фух, высказалась. Аж на душе полегчало. Терпила Лиза, потихоньку уступает место обновленной кудрявой. Переодеться и правда стоит. Поэтому сначала принимаю контрастный душ, смывая долгий день. Заново замазываю засосы, а затем иду подбирать наряд. С собой я привезла в основном уходовую косметику и тетрадки с конспектами, чтобы повторять материал перед грядущей сессией. Поэтому вынуждена прибегнуть к оставшемуся гардеробу здесь. Распахнув шкаф, детально осматриваю каждую кофточку, предаваясь воспоминаниям. Уехав из этого дома, я обрела новую личность, более сильную, ту, которая научилась самостоятельно принимать решения, жить без чьего-то контроля и указаний. Когда я рассматриваю одежду, эти розовые маечки и шортики кажутся чем-то наивным, напоминая о детстве, которое прошло. Поностальгировав, Надеваю широкие джинсы и голубую рубашку свободного кроя, которая, на удивление, висит на мне сильнее, чем положено. По всей видимости, студенческая жизнь заставила сбросить пару килограммчиков. Голову я не мыла. По этой причине просто собираю волосы в небрежный пучок и выхожу из комнаты, услышав, как из холла начинают доноситься мужские голоса. «Милая!» Дядя размашисто подходит к лестнице, пока я спускаюсь вниз. «Привет!» Растерянно улыбаюсь от неожиданной нежности в его голосе. Подобная близость между нами и в детстве происходила крайне и крайне редко. А уж по мере моего взросления дядя сухо интересовался делами, не демонстрируя любви к племяннице. Вадим крепко обнимает меня, поцеловав в макушку. На эту выходку я совсем теряюсь, не зная, как реагировать, но быстро прихожу в себя. Не замечая легкого смятения, он отстраняется и разворачивает нас ко входу. Там происходит настоящий спектакль. Инесса всеми силами льстит Шведову-старшему. Не желая быть зрителем шоу, перевожу взгляд в сторону. И мне открывается умопомрачительный вид на Демьяна. Еле сдержавшись, чтобы не присвистнуть, выпадаю в осадок, наблюдая за избитым парнем. Блондинчик скромно стоит, глядя перед собой. Его лицо будто фура переехала. Оно опухшее и сине-фиолетовое. Но это еще ничего. Демьян опирается на костыль. Вот это я понимаю. Семейный ужин. «Здравствуй, будущая невестушка!» Влас расплывается в своей фирменной пугающей улыбочке, но я, шокированная, не могу перестать пялиться на его сына. «Добро пожаловать!» Мямлю, поджимая губы. Не потому, что переживаю и готова разрыдаться от жалости к жениху. Как раз-таки наоборот. Я еле сдерживаюсь, чтобы от всей души не расхохотаться. «О, всемогущий!» Неужели нашелся тот, кто смог поставить на место этого говнюка? Пройдемте в гостиную. Наша Лиза такой стол для вас накрыла. Инесса бросает на меня уничтожающий взгляд, видимо, прекрасно поняв реакцию по блестящим от счастья глазам. Представляете, приехала из университета и сразу на кухню побежала. Ни минутки не отдыхала девочка, старалась очень. Мегера, как обычно, сочиняет. На этот раз пытается выставить меня в глазах семейки Шведовых прекрасной хозяюшкой, которая станет отличной женой для инвалида. Ой, простите, для Демьяна. За столом нас с женихом усаживают рядом. И слава богу. Таким образом, буду меньше видеть лицо Фантомаса и не рассмеюсь в самый неподходящий момент. Считайте меня кем угодно. Стервой, ненормальной, бессовестной, неблагодарной или злой. Демьяна мне не жаль ни капельки. После того, как этот гад вынудил стать его невестой, доставал звонками и сообщениями, приехал и приставал прямо около университета, у меня не осталось к нему сочувствия. Он заслужил. Найти бы человека, который хорошенько отыгрался на Демушке, и пожать ему руку, искренне поблагодарив. «Я бы хотел обсудить некоторые детали с семьей». Прервав трапезу, Влас начинает речь, делая намеренный акцент на последнем слове. «Ух, мы уже семья. Ну надо же!» «Конечно, конечно!» Инесса не дает Вадиму и слова вставить, заглядывая в рот новому родственничку. «Думаю, сложно не заметить состояние моего сына». Мужчина отпивает из бокала терпкий алкоголь. Похоже, слова даются ему нелегко. «Может...» Решил расторгнуть помолвку? Хоть бы да. «Ужасная ситуация». Дядя осуждающе качает головой. Он явно в курсе, что произошло с блондинчиком. «Демьян попал в страшную аварию. Естественно, не по его вине. К сожалению, не все на дороге соблюдают правила, и сын оказался жертвой обстоятельств. Сами понимаете, дорога скользкая. Чудо, что жив остался». Я заметно тускнею, искренне расстраиваясь. Женишка помял не человек, а дорожно-транспортное происшествие. Хотя подробный и детальный рассказ Власа все-таки вызывает внутри сомнения. Несмотря на слова о том, что Демьян не виноват, пялится он на сына далеко не с жалостью. Не могу разобрать, что вижу. Злость, презрение, недовольство, разочарование. Решаю не загоняться и сосредоточиться на салате в своей тарелке. Мне это явно показалось. Зачем Власу врать? Если не брать в счет поведение сынка, сам он не похож на человека, который будет сочинять сказки. «Покупают права, а потом гоняют. Ужасно!» Инесса фальшиво восклицает, прикладывая ладонь к груди. Как бы сознание не потеряло от переизбытка наигранных эмоций. «Демьян, надеюсь, ты в порядке?» Жених безмолвно кивает. Желания поболтать у него не наблюдается. Прекрасненько. «Ближе к делу, для которого я собрал всех за этим щедро накрытым столом. На следующей неделе Демьян улетает в Швейцарию на лечение. Точно не могу сказать, на какое время. Месяц-два, может, больше». Влас деловито жестикулирует руками, демонстрируя печатку на мизинце. «Хочу отправить Лизу вместе с ним». В помещении воцаряется зловещая тишина. Даже чавкающая Янка не издает ни звука, замерев с вилкой в руке. Сглатываю вязкую слюну сквозь ком в горле. «Нет. Только не это».